Толстяк оказался прав. Дела у контролёров действительно пошли наперекосяк. Я догадывался об этом по косвенным признакам, которым раньше вряд ли придал бы значение. Однако теперь я всему придавал значение. Если раньше я частенько видел, как контролёры прогуливаются вдоль берега, предаются каким-то странным забавам и вообще ведут почти курортную жизнь, то теперь их словно подменили. Они носились по острову, ожесточенно спорили, гоняли туда-сюда кузнечиков и наших старшин. На остров то и дело прибывали новые ялики, но еще больше их убывало. С людьми. На аллеях в столовой я видел много новых лиц. Они были уставшими и злыми, другие растерянными и печальными. Последним я особенно сочувствовал, ибо это были такие же, как я, новички. На 3 дня меня словно забыли. Никто не выгонял меня на тренировки, и я мог заниматься, чем заблагорассудится. Я тратил время на прогулки по острову и запоминание местных достопримечательностей — дорожек, кустов, заборов. К определенному моменту, видимо, уже никто здесь не знал лучше меня географию острова, поскольку бойцы изучили только одну дорогу — общага-кабак. Но настал момент, когда вспомнили и обо мне. Был вечер, и я пытался выгнать из комнаты невыносимо пьяного бойца, который решил, что попал в ресторан и настойчиво требовал у меня жалобную книгу. Неожиданно к нам заглянул злой, взмыленный старшина, окинул нас быстрым взглядом и снова скрылся. Однако через секунду он вернулся. «Курсант?» — спросил он. «Допустим». Осторожно ответил я, выпуская из рук пришельца, мягко осевшего на пол. «Трезвый?» В этот момент в дверь просунулся еще один старшина, внимательно на меня посмотрел и сказал: «Веди!» И меня повели. В парке темнело, здесь все было, как обычно бывает в эти часы. Однако странно. Целых 2 взбудораженных старшин куда-то тащили меня, подгоняя и отказываясь отвечать на вопросы. Мы шли в направлении дома Линзы. Я сгоряча решил, что срочно понадобился для какого-нибудь задания на земле, и уже успел обрадоваться, но быстро разочаровался. Мы обогнули дом Линзы со стороны берега и оказались в зоне множества хозяйственных построек. Это было похоже на городок из кубиков. Скопление домиков, будочек, переходиков и лесенок, где шныряли контролеры, ползали во всех направлениях ялики, гудели какие-то установки. Меня завели под навес, и навстречу мне вышел мой старый знакомый полковник. «Годится?» — спросил у него старшина. «Да-да, то, что надо», — радостно ответил полковник. Я заметил, что кожа на его руках шелушится, а вокруг носа расцвело бледно-бордовым цветом какое-то раздражение. «Что происходит?» — спросил я. «Понадобилась очередная историческая справка?» «Для тебя нашлось дело», — ответил полковник. «Быстренько надевай это». Мне протянули тяжелый черный ранец с тонкими, но прочными лямками. «И вот это». Он передал крепкую цепочку, на которой болталась стеклянная палочка, чуть покороче сигареты. В стекло были вплавлены серебристые проволочки, образующие замысловатый узор. «И что теперь?» — спросил я, устраивая ношу поудобнее. «Первый раз в первый класс?» «А теперь ты отправляешься на боевое задание», — обрадовал меня полковник. «Но не один. С тобой будет напарник. Знакомься». Из какой-то двери вышел дрожащий узкоплечий паренек с черными кудрями. Он поднял голову, и я увидел блеск очков. «Боря!» — присвистнул я. «Какая встреча!» За его спиной был такой же ранец. На ремне висело 5-6 коробочек неизвестного мне назначения. «Плохая встреча!» — сказал Боря, и его голос задрожал. «Нечем угадываться, Сегежа!» «Тебе-то сюда зачем?» — удивился я. «Добровольцем пошел, что ли?» «Прекратите разговоры», — нервно сказал полковник. «Нет времени. Хочу вас всех успокоить. Это не очень опасно. У вас простая функция, и вы очень быстро сюда вернетесь. Вот». Он извлек откуда-то 2 пачки потрепанных купюр и раздал нам. «Еще столько же получите, когда встретимся здесь. Идемте за мной». Мы спустились по лестнице, зашагали узким коридором, проложенным, как мне показалось, под землей. Я и Боря перли свои рюкзаки, словно 2 туриста, собравшихся на пикник. «Кстати», — воскликнул полковник, — «в каком году впервые было применено электрическое освещение?» «В год крещения Руси», — ответил я. «Специально к празднику по всей Руси вкрутили новые лампочки, чтобы не в темноте креститься». «Да?» — — произнес полковник и глубоко задумался. Когда нас вывели на свежий воздух, я сразу уловил близкий шум моря. Мы стояли на широком песчаном берегу. Здесь было светло от фонарей и шумно от бойцов, которые кучками сидели повсюду, смоля сигареты. Чуть в стороне, ровным рядком, стояли десятка-полтора больших яликов, скрытым верхом. Полковник подозвал кого-то из своих, коротко поговорил на своем контролерском языке, а затем повернулся к нам. «Ждите транспорт, я с вами прощаюсь. Объяснишь ему все». Последние слова адресовались Боре. Как ты прощаюсь?» — заорал я. «Вы нам даже захудалый автомат не дали». «Вам не нужно оружие», — нетерпеливо сказал полковник. «Вот они вооружены». И он посмотрел за наши спины. Я обернулся. К нам неторопливо плыл открытый ялик, в котором копошилось десяток мерзких тварей — кузнечиков. «Это зачем?» — пробормотал я, но полковника уже рядом не было. Я повернулся к Боре. «Слушай, что происходит? Меня выдернули из комнаты, тут же сунули в какую-то авантюру и даже ничего не объяснили». Боря выглядел скверно. Он сгорбился, поник, и на лице, казалось, вот-вот появятся слезы. Он изо всех сил не хотел никуда улетать. «Я все тебе объясню, Сегежа!» — горестно вздохнул он. «Мне успели дать все инструкции». Между тем ялик остановился рядом. Кузнечики посвистывали, толкались, бряцали оружием и поглядывали на нас своими оловянными глазами. «Садись в машину, Сегежа! Нужно отогопиться! Я все объясню подагоге!» Как ни странно, яликом управлял кузнечик. Мы медленно поднялись и отплыли в темноту, а через минуту под нами уже плескались волны. Боря провожал прощальным взглядом берег, залитый светом. Он рассказал мне все кратко, но понятно. В каком-то районе случились осложнения с зонтиками. Контролеры вознамерились жахнуть туда каким-то своим супероружием. А на нас возлагалась задача доставить блоки наведения, которые сунули в наши рюкзаки. «Нам нужно только прибыть на место», — говорил Боря. «Включить апогаты, а потом дгапать оттуда со всех ног». «Почему драпать?» «Потому что неизвестно, когда они дадут залп. Не исключено, что нас накроет, как только мы задействуем целеуказатель». «Не берегут они личный состав», — пробормотал я, невольно покосившись на кузнечиков. Мне пришло в голову, что уродцев сюда напихали не для того, чтобы охранять нас, а чтобы стеречь, как бы не убежали. Может, объяснить им ситуацию, а потом вместе смыться? Мол, так и так, ребята, подохнем все, лучше разбежимся, пока не поздно. «А меня зачем?» — вдруг спросил я. «Я все равно не умею с этими ящиками...» «На всякий случай!» — как-то слишком уж многозначительно ответил Боря и добавил. «Для надежности!» «Ты хочешь сказать на случай, если тебя прихлопнут?» «Ну, примерно так!» «Ничего себе! Так ведь от меня проку никакого, я ж хоть и инженер, но не по инопланетной же технике!» «Я тебе все покажу!» — совсем уж угрюмо пробормотал Боря. «Это не трудно, в общем-то. Тем более ты инженек». Становилось прохладно. Я начал укутываться в куртку. Вокруг была непроглядная мгла, и как кузнечик мог вести свой ялик, для меня оставалось загадкой. «Выходит, Боря, на смерть летим?» — нервно пробормотал я. «Не обязательно», — вяло отозвался тот. «Но возможно». «Тебя-то, очкарика, зачем вытащили? Сидел бы свои болтики крутил. Дело скучное, и габотать с целеуказателями никто больше не умеет. Вот и вытащили». «Вон как! Выходит, от учености своей страдаешь?» «Нет, мне это не нравится. Давай, Боря, думать, как выбираться». «Никак не выбегишься», — уныло ответил Боря. «Мы под охраной». «Ну, это пока. А там видно будет». «Советую поспать», — сказал мне Боря. «Дагога длинная, только к утку прибудем». Я лег на дно ялика и настроился уснуть. И ни холод, ни качка, ни посвист кузнечиков — не смогли мне в этом помешать. К счастью, оказалось, что в рюкзаках наших нашлось кое-что пожрать. Контролеры все-таки о нас малость позаботились. Еда скрасила тоскливое пробуждение в качающемся ялике среди свистящих тварей в холодном рассветном воздухе. А вскоре мы увидели картину, которой даже залюбовались. Ялик завис над громадной долиной, окаймленной с двух сторон крутыми безжизненными горными грядами. Дно долины было плоским, как стол, и по нему извивалось не меньше десятка рек. От них шел густой пар, и поэтому дно долины было затянуто белой мглой. Впереди она сгущалась, и казалось, что мы плывем прямо к краю света. Мы медленно снижались, ближе к земле становилось сильно теплее. Воздух был влажный и тяжелый, как в бане. Я заметил, что Боря энергично вертит головой, хлопает глазами, и очки его испуганно поблескивают. Кажется, он понимал что-то такое, чего я не мог разглядеть в этом душном, затянутом паром месте. Вскоре я услышал какой-то гул, почувствовал, как вздрагивают земля и воздух. И тогда мне тоже стало не по себе. Мы уже были у самой земли. Кузнечики притихли, заняв места по бортам ялика и выставив в стороны свои самострелы. Боря полез в рюкзак и начал там щелкать переключателями. «Что, уже?» — встревожился я. «Нет, пока только установка связи с центральной батареей». Теперь я уже видел, что поверхность долины не такая и ровная. В земле темнели обгоревшие трещины, повсюду можно было заметить свежие траншеи. Казалось, кто-то процарапал их огромным когтем. Вскоре я стал замечать куски искореженного железа, разбросанное тут и там, какое-то тряпье, застывшие темные лужицы. Ялик двигался уже вдоль берега одной из рек. Я не видел воды, все покрывала пелена пара. Пар этот плыл над землей, как невесомое одеяло, он мешал видеть, что впереди. «Есть связь!» — завороженно проговорил Боря и с испугом посмотрел на меня. «Уже скога!» «Мой рюкзак будешь включать?» — поинтересовался я. «Нет, они настраиваются вместе, дуплетом!» Неожиданно из тумана выплыло несколько человеческих фигур. Почти сразу мы услышали их голоса. Кузнечики заверещали было, но тут же успокоились. Это были хвостатые, перепуганные, плачущие, совершенно голые. Они убегали оттуда, куда предстояло добраться нам. Я увидел, что один из них сильно обожжен. Он громче всех стонал и еле ковылял на своих кривых ножках. Действительно, повыше ягодиц у него вертелся легкомысленный подвижный хвостик, чем-то напоминающий поросячий. «Боря», — сказал я, — «я не трус, но я боюсь. Мне здесь не нравится». Он не ответил. Туман впереди вдруг начал редеть, ялик прибавил скорости, и вскоре мы увидели широкую, как футбольное поле, площадку, по которой ходили взад-вперед плачущие хвостатые. Они все были голые. Некоторые не ходили, а лежали, не шевелясь. Чуть дальше я разглядел какую-то тяжелую темную кучу, похожую на тушу кита, выброшенную штормом. Повсюду валялся различный мусор — железки, тряпки, кости. «Тут что-то произошло!» — пробормотал Боря, и он был совершенно прав. Туша кита оказалась смятым, сломанным пополам корпусом какой-то машины, очевидно, летающей. Это мог быть ялик величиной с хороший самолет. Я таких никогда не видал. Вокруг темнели небольшие кучки. Тела хвостатых лежали группами и поодиночке. Судя по всему, мы наблюдали последствия невиданной воздушной катастрофы. Мы медленно плыли над самой землей, прорезая клоки тумана. Хвостатые иногда с плачем устремлялись за нами, но кузнечики очень быстро их отгоняли. — Все, дальше пешком! — сказал Боря и протер очки дрожащими руками. — Надевай рюкзак! «Зачем пешком? А если драпать придется? На машине нас быстро засекут. Пешком безопаснее». Елик остановился перед обрывом, который оказался берегом реки. Впрочем, воды в этой реке уже не было. Она не высохла, ее выжгла какая-то неведомая сила. От небольших лужиц на дне русла еще шел пар. Копошились какие-то небольшие существа, облепленные коричневой жижей. Оставив ялик, мы сразу оказались по колено в грязи. Кузнечики взяли нас в кольцо, и мы поплелись вперед, не видя ничего, кроме душного тумана. Скоро пришлось прибавить шагу. К этому нас вынудили кузнечики, сердито посвистывая и бесцеремонно подталкивая в спину. Они двигались порывисто, проворно, как курица или ящерица. Несколько быстрых шагов, остановка, голова, как секундная стрелка влево-вправо, снова вперед. «С какой стати они командуют?» — возмущенно спросил я. Боря не ответил, он сгорбился под тяжестью ранца и то и дело тряс головой, сбрасывая капельки пота. Два высоких берега поднимались с боков, не давая видеть, что происходит вокруг, и смотреть приходилось только под ноги. Однажды я едва не наступил на обгоревший металлический диск, который шипел в грязи и сыпал искрами. Боря успел крикнуть, чтобы я обошел его стороной. Подняв голову, я увидел, что небо уже чистое. Тумана словно и не бывало. Одновременно я заметил, что где-то далеко в небе поднимаются гигантские столбы дыма. Воздух и земля продолжали вздрагивать от далеких ударов грома. Сколько мы прошли, не знаю. Наверное, не очень много, потому что движению мешали комки грязи, налипшие на обувь. Но выдохлись мы с Борей, как ломовые лошади в базарный день. Кончилось тем, что он просто сел в грязь, расставив ноги. Он тяжело дышал и водил туда-сюда осатаневшим взглядом. Кузнечки принялись было свистеть и бегать вокруг него, но он вдруг так заорал на них, что гадкие твари мигом присмирили. «Ну что, привал?» — вздохнул я, присаживаясь на свой ранец. Он вяло шевельнул плечами. «Боря, я ни черта не понимаю. Куда мы идем, от кого прячемся, что будем делать дальше?» «Я и сам не представляю, куда идем», — ответил он. «Кузнечки нас приведут, а там мы должны оставить рюкзаки и включить сигнал. И по этому месту контрагёры влупят из своего агудия». «Какого чёрта?» — простонал я. «Я не нанимался к ним таскать ранцы. Меня не спрашивали, хочу я или не хочу, и деньги их мне без надобности. Скажи честно, мы успеем удрать?» «Я не знаю даже, успеем ли мы дойти», — уныло и непонятно ответил Боря. Русло уходило вперед мрачным ущельем. Далекие столбы дыма все так же тянулись в небо, растекаясь там серой пеленой. Воздух дрожал от приглушенных громовых раскатов. Мы, мокрые и злые, сидели в грязище, не понимая, за каким лешим нам это надо. Ну, Боря, может, и понимал, у него свои резоны. А я-то зачем? «Пога идти, Сегежа!» — сказал он, тяжело поднимаясь. Ноги его так и разъезжались от слабости. Мне даже захотелось поддержать его за плечи. И вдруг я заметил, что его глаза словно остекленели вслед за очками. Мелькнула мысль, что ему стало плохо, и я успел испугаться. Чего мне теперь с ним делать? Тут я, наконец, обратил внимание, что мой слух беспокоит какой-то низкий гул, похожий на жужжание шмеля. И вдруг... Динь! Я обернулся и замер в ужасе. Я, наконец, узнал, что такое зонтики. Я сразу узнал их, хотя ни разу не видел. Они плыли стайкой посреди выжженного русла навстречу нам. Их было 6 или 7, они в самом деле походили на зонтики. Большое кожистое крыло из щупальца, которое болталось под ним, иногда задевая землю. Крылья мелко трепетали, издавая гул, от которого мороз шел по коже. Динь, динь. Что-то происходило. Краем глаза я заметил, что двое кузнечиков медленно оседают. Остальные устроили целый концерт художественного свиста, но не убежали, а рассредоточились и залегли в грязи, спрятавшись за валунами, гнилыми бревнами и кучами мокрой травы. Я невольно отпустил руки, и Боря свалился как мешок, успев пробормотать. «Все, Сегежа, это конец». Я попятился, но споткнулся обо что-то и потерял равновесие, сумев в последний момент извернуться и приземлиться на четвереньки. Я так и стоял, как баран перед новыми воротами, а наши кузнечики, между тем, уже начали обороняться. Их самострелы заработали, издавая звук велосипедного насоса. От их выстрелов зонтики иногда останавливались, начиная крутиться подобно волчку, но потом, грациозно качнувшись, возобновляли наступление. Динь! Один из кузнечиков вскочил с жутким визгом и тут же свалился, мгновенно замерев. Во лбу у него появилась золотистая трубочка размером с карандаш. Я начал осторожно выбираться из своего рюкзака, который сковывал движение и, наверное, издалека привлекал внимание. Бросив взгляд на спутника, я увидел, что он уже давно избавился от груза и теперь делает неловкие попытки закопаться в грязь. И вдруг я понял, что в живых у нас остался только один кузнечик. Впрочем, через секунду и он рухнул с блестящей трубочкой в голове. «Кранты», — с грустью подумал я. «Сейчас и в меня загонят такую трубочку, и буду я лежать в этой канаве никому неведомый герой». Я сместился в сторону и, не переставая следить за приближающимися зонтиками, потянулся к самострелу, оброненному уже покойным кузнечиком. «Не вздумай!» — яростно зашипел Боря. «Стой, говорю, лежи спокойно!» Я замер, удивленный, откуда в полудохлом от страха пареньке вдруг столько эмоций. «Замги!» — процедил он, корча мне страшные рожи. И тут моих волос коснулся какой-то сквознячок. Я сначала не придал этому значения, но дуновение оказалось очень уж навязчивым. И тогда я обернулся. Я не заорал в тот момент благим матом лишь потому, что в легких не оказалось воздуха. Кожистый купол зонтика трепетал прямо надо мной, создавая легкий ветерок. Щупальце изогнулось змеей и плавно пошло вдоль моего тела, как будто искало место, куда вонзиться. Я закрыл глаза и перестал дышать. Время шло минута за минутой, и это были такие долгие минуты, что, казалось, я успел состариться, пока не понял, что больше не слышу шмелиного гудения. Зато я услышал голос Бори. «Вставай уже!» — сказал он. Я открыл глаза. Кроме нас с Борей в округе никого не было, если не считать мертвых кузнечиков. Они валялись в грязи, и их лапы беспомощно торчали к небу. «Улетели?» — недоверчиво спросил я. «Улетели! И гюкзаки наши забгай с собой!» «И пускай!» — проговорил я, облизнув пересохшие губы. «Мне рюкзаков не жалко!» «А мне жалко! Ты подумал, как нам на остров теперь возвращаться?» «А в чем дело-то?» «В том, что мы не выполнили задание контрагелов!» «Ах, какой позор!» — покачал я головой. «Будем каяться перед строем, перед лицом своих товарищей. Родина не простит нашего предательства!» «Година, может, и погостит!» — тихо и зловеще проговорил Боря. «А вот конкагёгой вряд ли!» Мы уже не спеша возвращались к тому месту, где оставили ялик. Я, правда, высказал сомнение, что он нас ждет. Вокруг было полно вороватых обезьян, но Боря мои страхи развеял. «Они еще не умеют!» — сказал он. — Этих, похоже, только-только доставили. Елик действительно оказался на месте. Мы сели на скамеечки и блаженно вытянули облепленные речной грязью ноги. — Вот что, дорогой мой Боря, — сказал я, — возвращаться на остров у меня нет никакого желания. Но тебе могу подбросить. — Чок-таз-два, — проговорил Боря. — Видеть больше не хочу этот остров со всеми его прелестями. «Только что мы придумаем взамен?» «Ты ведь уже придумал, Боря!» — вскричал я. «Излом, другая земля, другие люди. Ты ведь сам мне рассказывал!» «Тебя устроит жизнь в первобытном обществе?» — удивился он. Я ответил не сразу. Я не знал, стоит ли сейчас посвящать в Борю в мои истинные планы и желания. Впрочем, что я теряю? «Вообще-то не устроит», — сказал я. «Меня устроит только одна жизнь, которая у меня была и которую у меня отняли». «Я ведь не погиб случайно, Боря. Меня убили. Убили контролеры». «Я знаю», — глухо проговорил он. «Я не хотел говорить». «Почему?» «Чтобы зря тебя не огорчать. Согласись, лучше чувствовать себя спасенным, чем убитым. Они убили не только тебя, они убили и меня, и еще многих людей. Они специально провоцируют катастрофы, чтобы забрать побольше сильных обученных бойцов». Я этому не удивился. Я понял это еще тогда, после разговора с засыпающим Босей. «Они убийцы, Боря», — сказал я. «Убийцы, а не спасатели несчастных жертв. Мы оба это знаем, и ничто не связывает нам руки. Я твердо хочу домой. А ты?» «Я тоже, конечно, хочу», — неуверенно сказал он. «Только...» «Что только? Опять начнешь повторять мне сказки, что линза это может, а это не может? Все она может». «Да, может, ты прав». — пробормотал Боря, пряча глаза. — Но в моем случае это не совсем то. — В каком таком случае? Что ты там бубнишь? — Боря, кстати, ты так и не рассказал мне, как сюда попал. — Я... Он задумался на секунду, потом махнул рукой и покачал головой. — Не нужно. Не хочу рассказывать. — Ладно, не буду душу тянуть. Но ты со мной согласен? — С чем? Я не очень пойму. — С тем, что отсюда надо драпать. Через линзу, через что угодно. «Думаешь, мы сможем?» Он, казалось, изо всех сил борется с самим собой. «Мы постараемся». Боря медленно, нерешительно кивнул. «Постараемся», — сказал он. «Значит, заговор?» Я твердо посмотрел ему в глаза. «Заговок», — завороженно произнес он. «Заговок обреченных». «Заговор обреченных», — повторил я, и мы символически пожали друг другу руки.